Шпор. Шпор Людвиг Луи. 1784-1859. Немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог. Как видно из приведенных примеров, музыканты часто влюбляются в певиц или в музыкантш, на которых весьма часто и женятся. Не избег этой участи и Шпор. Он влюбился в Доретту Шейдлер, которая обыкновенно аккомпанировала ему на придворных концертах на арфе и приводила всех в восторг. Однажды после одного такого концерта Шпор спросил, не играть ли нам так вместе всю жизнь. Доретта была того же мнения. Целых 28 лет играли они вместе великую симфонию семейной жизни, после чего Доретта умерла. Во время своей болезни она с большим интересом следила за его работой над новой ораторией «Кальвария», и Шпор старался окончить ее по возможности скорее. Мысль о том, что жена моя не дожила до первого исполнения этой моей вещи, отравляет удовольствие, которое доставил мне ее успех, рассказывал он впоследствии. 2 года печали и одиночества прошли, прежде чем Шпор нашел в Мариане Пфейфер другую подругу жизни, которая также была хорошую музыкантшую.